Глава 13. Они не очень-то понимают своих родителей, представителей поколения X. Одной из важнейших вех в моей преподавательской карьере стало осознание того, что для большинства студентов я теперь ровесник их родителей, представителей поколения X, родившихся в период с 1965 по 1980 год. Это небольшое озарение посетило меня в связи с тем, что я регулярно слышал от студентов, что их родители зануды, недалекие люди и так далее. Теперь-то я точно знаю, что большинство из вас, матерей и отцов, замечательные люди, которые стараются изо всех сил. Но когда впервые услышал, как ученики говорят подобные вещи, передо мной внезапно словно открылось окно, через которое я по-новому взглянул на свое собственное поколение. И тут меня осенило. Я рассказал студентам, что когда наше поколение было в их возрасте, нас не поощряли, более того, часто нам строго запрещали, вплоть до наказания, открыто говорить о своем психическом здоровье, сексуальных предпочтениях и других вопросах, обсуждать которые считалось неправильно, неудобно, греховно или непристойно. А потом я добавил, но теперь у них есть вы, удивительно открытые и честные люди, которые не боятся произносить такие слова, как депрессия, самоубийство и гомосексуализм. И эта искренность для большинства ваших родителей в новинку. Конечно, это никого не оправдывает, но то, что вы выражаетесь так открыто, может вызвать у них слишком бурную реакцию, если в вашем возрасте они страдали, не имея возможности нормально выразить свои чувства. Попробуйте не судить их так строго, лучше помогите понять, что представляет из себя ваше поколение. Я с удовлетворением заметил, что многие в ответ понимающе кивали головами. Чтобы еще больше облегчить достижение взаимопонимания, я предлагаю вместе поиграть в игру, цель которой — поближе познакомиться с поколениями друг друга. Дойдите до финала аудиокниги и поиграйте вместе со своими зумерами в игру «Назови поколение». Можно также попробовать вариант номер 3. В задании «Выбери слово», «Любое слово» или «Выбери тему», «Любую тему». Все три задания можно легко адаптировать как для представителей поколения X и Z, так и любых других сочетаний поколений. Спросите себя, понимают ли знакомые представители поколения зумеров, кто я такой и что представляет собой мое поколение? Могу ли я как-то помочь им лучше понять меня и мое поколение, особенно в сопоставлении с поколением зумеров? Спросите зумера, что вы думаете о других поколениях.